Наполеон Бонапарт. Человек, приведший Францию к военной славе и ставший одним из самых известных военачальников истории, родился в 1769 году на Корсике. В 1779 году он поступил в военное училище во Франции, где из-за низкого роста заслужил прозвище «маленький капрал». В 1785 году Бонапарт был зачислен в армию младшим лейтенантом артиллерии. В 1793 году он снискал общенациональное признание благодаря триумфальной победе над британцами в Тулоне и был произведен в бригадные генералы. В первые годы Французской революции Бонапарт не был активным участником политических событий. Но в 1795 году, когда роялисты предприняли попытку свергнуть директорию, участвовал в защите Парижа. После двух возглавленных им кампаний, в результате которых Франция получила контроль над Италией, и безуспешной кампании в Египте, Наполеон вернулся в Париж и в 1799 году захватил власть, совершив государственный переворот и свергнув директорию. Бонапарт стал именоваться первым консулом и получил верховную власть в стране, установив режим военной диктатуры. Он провел множество реформ в области образования и управления государством. А в 1804 году Бонапарт с женой короновались как император и императрица Франции. В битве при Аустерлице в 1805 году он одержал верх над объединенными силами Австрии и России. К 1808 году стал хозяином континентальной Европы. Чтобы победить Великобританию, он попытался подорвать ее экономику при помощи блокады, запретив торговать с ней всем европейским странам. Когда русские отказались участвовать в блокаде, Наполеон начал против России свою кампанию 1812 года. Несмотря на успех в Бородинском сражении и захват Москвы, кампания привела к гибели французской армии, когда той пришлось отступать, преследуемой сильными морозами. В 1813 году Бонапарт, однако, сумел воссоздать армию и даже выиграл несколько сражений, но проиграл так называемую «битву народов» под Лейпцигом, после чего потерял все свои позиции в Европе. В 1814 году под натиском войск антифранцузской коалиции пал Париж. Именно тогда Наполеон простился со своей старой гвардией. Он отправился в ссылку на остров Эльба, который был отдан ему как княжество, с позволением сохранить титул императора. Однако менее чем через год он предпринял попытку вновь захватить власть. Сбежав из ссылки, 1 марта 1815 года Наполеон вернулся на континент. Солдаты, посланные схватить его, перешли на его сторону, и Бонапарт снова встал во главе своей империи. Этот период его правления длился всего 100 дней и окончился поражением войск Наполеона при Ватерлоо. После повторного отречения Бонапарта заключили под стражу на острове Святой Елены, у берегов Африки. Он умер 5 годами позже, 5 мая 1821 года, в возрасте 52 лет. Наполеон остался в истории человечества не только как великий полководец, коренным образом изменивший принципы организации армии и обучения военному делу, но и как выдающийся политический и государственный деятель. Кодекс Наполеона — это документ, вошедший в историю гражданского права. Наполеон Бонапарт считается национальным героем Франции. Его прах покоится в Париже в Доме инвалидов, одном из самых замечательных памятников истории и архитектуры Франции. И в наши дни многие учреждения во Франции носят его имя. Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном. Вы хотите узнать, надежны ли ваши друзья? Для сего надобно оказаться в несчастье. Каждый прав по-своему. В ранце каждого солдата лежит жезл маршала. Любовь для праздного человека — занятие. Для воина – развлечение, для государя – подводный камень. Вдохновение – это быстро сделанный расчет. В несчастье обыкновенно не уважают того, в ком прежде почитали величие. Дабы погубить Отечество, достаточно даже одного негодяя. Тому в истории было немало примеров. Последнее слово всегда остается за общественным мнением. Невежда имеет большое преимущество перед человеком образованным. Он всегда доволен собой. Обычай принуждает нас ко многим глупостям. Самая большая – это стать его рабом. Правительства, в которых высказываются противоположные мнения, годятся, пока царит мир. Всякий глава партии должен уметь пользоваться воодушевлением сторонников, ибо нет партии, которая не имела бы своих горячих приверженцев. И величайший военачальник во главе своих солдат, лишенных боевого духа, оказывается полной бездарностью. Трусливый бежит от того, кто злее его. Слабого побеждает сильнейший. Таково происхождение политического права. Кто не умеет говорить, карьеры не сделает. Истинный героизм состоит в том, чтобы быть выше злосчастий жизни. Красивая женщина нравится глазам, а добрая – сердцу. Одна бывает прекрасную вещью, а другая – сокровищем. От правосудия зависит общественный порядок, поэтому по праву место судей в первом ряду общественной иерархии. Поэтому никакие почести и знаки уважения не могут считаться для них чрезмерными. Солдаты – цифры, которыми разрешаются политические задачи. Между теми, кто ищет смерти, мало тех, кто находит ее в то самое время, когда оная была бы им на пользу. Тот, кто не стремится снискать уважение современников, недостоин его. У французов чувство национальной чести всегда тлеет под пеплом. Достаточно лишь искры, чтобы разжечь его. Весьма трудно управлять, если делать это добросовестно. От солдата требуется прежде всего выносливость и терпение. Храбрость – дело второе. От великого до смешного – один шаг. Легче создавать законы, чем следовать им. Искусство управления – состоит в том, чтобы не позволять людям состариться в своей должности. Случай правит миром. Те, что ищут счастье в тщеславии и развлечении, походят на людей, предпочитающих свет свечки сиянию солнца. Здравый смысл создает одаренных людей. Самолюбие же – лишь ветер, которая надувает паруса и ведет их корабль прямо к пристани. И величайший военачальник во главе своих солдат, лишенных боевого духа, оказывается полной бездарностью. Есть два рычага, которыми можно двигать людей – страх и личный интерес. Наибольшее из всех безнравственностей – это браться за дело, которое не умеешь делать. Гениальные люди – это метеоры, призванные сгореть, чтобы озарить свой век. Мудрецов, постигшие их бедствия, возвышают, а глупцов ломают окончательно.